а на то, чтобы съесть порцию отварного риса с креветками и выпить стакан пива, времени особо много не требовалось. Мальчики, крепенькие пацаны с наклонностью к хорошим манерам, задавали за столом тон, и им это явно было не впервой. Суеты и шума, как от любых других не слишком заторможенных детей их возраста, от них хватало. Вот только эти были впрямь куда более ловкими и умели держать себя в руках. Как только мы закончили есть, они прямиком отправились в спальню, хотя на улице было еще светло. И больше я их не слышу. У Морганов была договоренность с соседями по первому этажу, и если одной из пар хотелось вдруг вечером пойти прогуляться, они просто открывали настежь дверь, соединявшую обе квартиры, чтобы слышно было и своих детей, и соседских. Чем мы и воспользовались, перемыв предварительно тарелки, и пошли пешком через засеянное клевером поле за домом и через маленькую сосновую рощицу. Гуляли Морганы весьма энергично, что не слишком отвечало моей внутренней умиротворенности, но и отказываться составить им компанию мне тоже не хотелось. Ренни, юная натуралистка, успевала на полном скаку обращать наше внимание то на травку, то на птичку, то на козявку, а Джо скреплять вердиктом точность ее наблюдений. Не могу сказать, что я от этой прогулки получил удовольствие. Хотя Морганы удовольствие получили просто уйму. Когда мы добежали до финиша, Ренни ушла в дом писать какое-то письмо, а мы с Джо сели на лужайке в шезлонгах. Разговор у нас по воле Джо зашел о ценностях, раз уж мы начали его чуть раньше. Большая часть из того, что ты наговорил Ренни днем по телефону, отнюдь не лишена смысла. Джо был непререкаем. Я рад, что ты с ней поговорил. И ты правильно сказал, что дело не в том, смеешься ты над ней или нет. Тут ей еще учиться и учиться. Она слишком болезненно относится к такого рода вещам. «Вся в тебя», — сказал я. «Вспомни бойскаута». «Да нет, я совсем другое дело». И в голосе у него было что-то такое, отчего пропадало желание настаивать на обратном. Единственная причина, по которой я тогда вообще затронул скаутскую тему, в том, что я решил присмотреться к тебе повнимательней. А слишком уж явное внимание такого рода обычно мешает сколь-нибудь серьезному разговору. Вот и все. Ну и хорошо. Я предложил ему сигарету, но он, как выяснилось, не курил. Что мне действительно нравится, ты постоянно поддеваешь Ренни, но при этом, судя по всему, готов воспринимать ее всерьез. Мужчина, который действительно хотел бы и умел воспринимать женщину всерьез, большая редкость. И именно этого Ренни недостает больше, чем чего бы то ни было еще. «Это, конечно, не мое дело, Джо», — сказал я покладисто и тихо. «Но будь я Ренни, я бы с лестницы спустил любого, кто бы так настойчиво заботился о том, что мне необходимо. Ты о ней говоришь, будто она твоя пациентка». Он рассмеялся и подтолкнул вверх под переносице очки. «Наверное, ты прав, но я не нарочно. Когда мы с Ренни поженились, мы прекрасно отдавали себе отчет, что ни один из нас не станет жить с другим, если не сможет сохранить к нему полное уважение и доверие. Идти на какие-то жертвы ради-то, чтоб семья не распалась, я не стану. И Ренни тоже. Понятие брака само по себе никакой особой ценности не представляет. А мне показалось, что на свой собственный брак ты смотришь совершенно иначе. Это было предположение, не более того». Джо эдак разочарованно на меня прищурился, и я почувствовал, что будь на моем месте его жена, ей бы сейчас досталось куда крепче. «Ты сейчас совершил ту же самую ошибку, что и Ренни тогда, перед обедом. Если ценность не является самоочевидной, объективный и абсолютный,